Что касается моего ученичества у него, то оно приносит свои плоды. Я за неделю добился значительных результатов и по характеристикам. Сейчас, я могу сказать, что расту сильно и быстро. Каждая характеристика и навык поднялись минимум на 2-3 позиции, а некоторые навыки еще на больший уровень, как к примеру нарутотерапия у меня теперь 33 уровня. Из-за дискуссий с Люцифером и совместного расследования, а также, перемывания костей подозреваемых и свидетелей, также Казанова на 4 уровня подросла. Еще рукопашный бой, стиль Динклейджа и путь мастера Би по 3-4 уровня набрали. Остальные также не остались в стороне, но важны для меня именно эти. Еще я понял, что чем больше я дерусь с Мельзикин, тем больше я понимаю, что Девстроук меня не бил. Нет, он меня любя по попке шлепал, как непутевого сына или внука. Любя, а это, пускай будет стерва, мутузила меня так, что у меня регенерация сейчас уже 15 уровня. 15 Карл, а Люцифер ржет и наслаждается этим. Ирод. И самое главное это то, что я только в одной характеристике потерял удача. До того, как я сел с ним играть в карты, у меня было 47 удачи, а сейчас 45. Я ему проиграл 5 раз подряд, хотя и получил дополнительные 5 уровней к Шулеру за это, но все равно обидно. Люце я никак не могу обыграть. Сразу видно, дьявол во плоти, и его не переиграешь. При этом мне еще несколько уровней поиска проблем получил. Зашибись поиграл. Сегодня, наверное, я пойду по делам, а ты отдохни пока, сказал Рене, закончив прием пищи. Я за последние дни и так уже многое на тебя спихнула. А ты еще и тренируешься с Мельзикин. Да уж она знает про тренировки с Мельзикин и видит, в каком виде я тащу свою тушку обратно. Тебе бы отдохнуть нужно. Она мастер боевых искусств. Я не могу пройти мимо. Какой ты все же упрямый, вздохнула она. Ладно, если хочешь получить новые синяки и моральную травму за то, что она тебя там поимела, то, пожалуйста, а я в участок. Берегись Малкольма. Знаю. Что же, чувствую я, что все скоро закончится, хотя, для меня сегодня только начинается геморрой, ведь меня решил сегодня потренировать в боевом плане сам Люцифер, мне трындец, и спустя 5 часов избиения меня Люцифером и проседания моей жизни до отметки 150, а еще заливания кровью моей, пола в его доме я лежал на чем-то и читал сообщение от системы. Внимание, вы получили новый уровень, теперь вы можете открыть первый подкласс. Внимание. Вы перешли черту в 10 уровней. Все ваши навыки повысятся на 1 уровень. Вы получили дополнительные 10 свободных очков. Вы повысили уровень навыка регенерация. Вы повысили уровень навыка регенерация. Вы повысили уровень навыка регенерация. Вы повысили уровень навыка регенерация. Вы повысили уровень навыка регенерация. Вы повысили уровень навыка рукопашный бой. Вы повысили уровень навыка рукопашный бой. Вы повысили уровень навыка рукопашный бой. Вы повысили уровень навыка путь мастера Би. Вы повысили уровень навыка путь мастера Би. Вы повысили уровень навыка стиль Динклейджа. Так, стоп, это все не важно, а важно другое. Сколько у меня там свободных очков? 80. Да-да-да, я это сделал. Кричал я от радости, ведь мои ожидания оправдались. Что уже? Спросил меня Люцифер. Да, теперь я смогу приобрести у системы теневое клонирование. 75 грибанных очков потеряю, но приобрету это чудо, что поможет стать мне имбой. Да, мои мучения увенчались успехом. Я даже слезы не сдерживал. Это нужно отметить. Радостно сказал Люцифер, но потом немного погрустнел и сказал. Хотя, учитывая твое состояние, то тебе не рекомендуется. Но не волнуйся, я буду пить за двоих и прекрасных дев трахать также за нас двоих. Ты настоящий товарищ. Слабо улыбнулся я и стал уже засыпать, игнорируя то, что хотел мне сказать Люцифер. Спустя 1.5 часа я все же проснулся. Мои жизненные показатели теперь набрали половину, и я могу смело выбирать подкласс и технику покупать. При этом, как я понял, мне не нужно будет ее изучать, а знания о технике и как ее использовать у меня появятся сами по себе. Так и получилось. После покупки я тут же использовал технику, и передо мной появилась мой клон. «Привет, оригинал!» – замахал он мне. «Привет, копия!» И мы обнялись, и он лопнул. «Похоже, витаминов не хватает твоему клону», — сказала Мельзикин и протянула мне стакан с какой-то жидкостью. «Пей, поможет быстрее НП восстановиться, ну или как вы эту с Люцифером хрень называете. Спасибо». Что касалось подкласса, я выбрал, как и говорил Люцифер, «Мастер Би». В итоге мне прилетело как плюшка от этого подкласса, 3 уровня путь мастера Би и рукопашный бой, а еще по плюс 5 к силе, выносливости и ловкости. От этого мне стало еще лучше. И мою идиллию нарушила Рене, что позвонила мне. «Алло, Айзек, приезжай в местную тюрьму. Времени нет объяснять. Постарайся побыстрее сюда приехать. Уже лечу. Но с тебя по приезде подробный рассказ, что там случилось. Хорошо, только быстрее». У нее обеспокоенный голос. «Прости, Мейс, но я тебя вынужден покинуть. Меня хотят в тюрьме. Береги задницу, детектив». Улыбнулась она мне вслед. Все же у нее хорошие чувства юмора. Я даже не понял сначала, что она меня подколола, а не пожелала быть целым и невредимым. Я сел в такси и указал адрес, к которому меня нужно подкинуть, но водитель не реагировал. Я несколько раз к нему обратился, а реакции ноль. Даже хотел рукой его потормошить, но мою ладонь перехватила женская изящная ручка поменьше, но куда сильнее. И только тогда я обратил внимание, что рядом со мной сидела бледнокожая и темноволосая девушка, одетая в черные джинсы и топ. Ее прическа была стрижена под каре, глаза темно-карего цвета, почти черные. На шее у нее висел серебряный медальон непонятной формы, а рядом с правым глазом татуировка, что напоминала древний символ, глаз-гора. И тут у меня подскочил уровень навыка поиск проблем, на целых 5 единиц. «Здравствуй, Айзек», улыбнулась она мне. «Нам нужно серьезно поговорить», сказала она. И тут я понял, что попал по-крупному. Продолжение следует. Примечание к части. Бичина ящером. С телефона. О, мои глаза. Почему так больно? Я вижу свет. Свет вокруг. Спящим пожирателем тоже бичина. The Reprieve ящер. Глава 25. Здравствуй, Айзек. Улыбнулась она мне. Нам нужно серьезно поговорить. Кто бы мог предположить, что я сегодня встречусь с смертью, вернее ее воплощением в этой безумной вселенной. Одна из семейки вечных сидит рядом со мной и мило мне улыбается. Неужели я доигрался, или она хочет со мной поговорить? «Приветики», улыбнулся я ей, но уже фальшивой улыбкой. «Дай угадаю, предо мной сейчас целая смерть, догадливый. Мне это нравится. Ты, как я заметила, не дурак и умеешь анализировать ситуацию. Признаться честно, ты мне импонируешь. Один из самых уникальных элементов этой вселенной. Бог игр умеет выбирать любопытных экземпляров, за которыми интересно наблюдать. У него на вас настоящий нюх. Имя. Смерть. Уровень. Вне рангов и уровней. Раса. Вечные. Класс. Божественный. Особенность. Полубожественная, дарящая жизнь и смерть. Возраст. Неисчислимо. Характеристики. СМ. Подробно. Заблокировано. Даже так, ты все знаешь?» – спросил я, сконцентрировавшись все же на ней и ее словах. «Да, я и присутствие, или Бог, зови его как хочешь. Он имеет много имен, но никогда мне не говорил свое истинное. Хотя здесь кроется большая тайна, которую не может разгадать даже Люцифер, его первенец. Хотя и женушка его не знает, как его зовут. Впрочем, мы отдалились от темы. На этих словах я уже заметил, что мир вокруг нас словно замер, никто не двигался. Ни птицы, ни люди, ни машины. Люцифер. Вот моя головная боль в этой вселенной. Хотя он, если честно, один такой уникум на все десятки вселенных. Как-никак папин любимец. Вот Михаил другое дело. В каждой вселенной есть свой. Правда, на этой планете он зовется Аминадил. Хотя люди продолжают его звать Михаилом. Я не прерывал ее, а слушал. Ведь не каждый день удается поговорить со смертью. Да и если честно, мне как-то сыкотно ее прерывать. Не тот калибр, чтобы с ней играться. Ты такой хороший слушатель. Обычно что смертные, что бессмертные пугаются от одного моего видимого присутствия рядом с ними. Не то что поговорить со мной пытаются или же послушать. Начинают преклонять колени и умолять меня не забирать их жизни, а дать пожить еще немного. Утомляет. Хотя, возможно, я тебя и переоцениваю. Ты же имеешь разум игрока. Хотя ладно, опять я завернула разговор не туда. Тогда, если ты же не против, что мы перешли на ты? Нет, не против. Замечательно. Тогда, если ты не против, я озвучу свое мнение по поводу твоего прибытия ко мне. Ты не из праздного любопытства ко мне явилась, а из-за конкретного дела. И моя чуйка мне говорит, что это связано как-то с одним не очень рогатым, но обаятельным дьяволом. Зришь в корень. Я ведь говорила, что ты догадливый. Ну так вот, я очень устаю на работе. Очень. Из-за того, что утренняя звезда ушла из ада, оставив весь тамошний механизм на свои 72 столпа, множество душ смогли вырваться оттуда и сейчас бродит по земле. Это заставляет меня работать в двойном режиме. Забирать души разумных и неразумных существ мне теперь приходится, и те, которые по списку, А теперь еще и появился список, что состоит из тех кадров, что вышли на волю. И как понимаешь, мне это не нравится. Понимаю, никому не хочется делать чужую работу. Лишний геморрой, кивнул я. Вот, хоть кто-то меня понимает. Состроила она жалобную мину. Я и так разрываюсь, а тут и Люцифер мне палки в колеса вставляет. В общем, мне нужно, чтобы он вернулся к своим обязанностям. Ну-у-у, а я тут при чем? Я хочу, чтобы ты мне помог запихнуть Люцифера в ад обратно. И понятное дело, это будет оплачено с моей стороны. Хм, погодь, то есть ты хочешь сказать, что тебе не удается его никак вернуть к своим обязанностям, а я простой смертный должен это сделать? Ну, начнем с того, что ты не простой смертный. Ты игрок, который не подвержен многим правилам в этой вселенной. Даже мне, чтобы забрать твою душу на перерождение, потребуется все согласовать с Всевышним и Богом игр, и только потом приступать к делу. Но это не значит, что ты бессмертный, просто тебе сложнее умереть, чем, скажем, среднестатистическому человеку на Земле. И ты забавный, вновь улыбнулась она, ты понравился Люциферу и он к тебе привязался, а это бывает редко, причем за столь короткий срок, и сделал своим учеником. Вот и поэтому у тебя большие шансы на успех. Если ты поможешь мне его вернуть в ад, неважно как, то я выполню любую одну твою просьбу. Если это, конечно, не убийство Всевышнего или его первенца. Вот, самодовольно она откинулась на спинку сиденья. Да уж, довольно заманчивое предложение. И что мне теперь делать? А если я откажусь? Мне будет грустно, но я не обижусь. Придется действовать как-то по-другому. Тебе мстить я не буду. Ты забавный, и я с удовольствием за тобой понаблюдаю. Ведь я везде и всюду. Я был, есть и буду. Я даю жизнь и забираю ее. Этому телу я ее давала уже трижды и дважды забирала. Тут меня прошиб мороз и пот, ведь я не понимал, о чем она говорит. Как три раза. Ха-ха-ха. Да-да, это тело имеет свои секреты. И когда ты узнаешь какие, то ты весьма сильно удивишься. Думаю, это будет забавно. Впрочем, мне нужно спешить. Подумай хорошо над этим. И после этого она исчезла, а мир вновь пошел своим чередом. Кроме легкого шока, после такой встречи мне еще остались сообщения от системы. Вы повысили уровень навыка нарутотерапия. Вы повысили уровень навыка нарутотерапия. Вы повысили уровень навыка нарутотерапия. Вы повысили уровень навыка нарутотерапия. Вы повысили уровень навыка нарутотерапия. Плюс 10% вероятности к тому, что вы выживете в любых условиях. Плюс 5% вероятности к тому, что вы встретите знаменитость. Плюс 5% к психической устойчивости. Плюс 5 к жизни. Плюс 5000 опыта. Да уж, после посещения смерти мне дали плюс 5 к жизни. Впрочем, она же вроде еще и жизнью заведует. Может, ее присутствие рядом со мной так повлияло на это? Хотя разобраться в этом — просто себе психику ломать лишний раз. Просто едем в тюрьму. В местной бутырке меня дождалась моя напарница и поведала, что нападение будет совершено завтра. Точное время неизвестно, но это случиться должно, так как сюда будут перевозить еще парочку опасных заключенных, да и к тому же завтра будет завоз постельного белья, продуктов и еще куча всякой всячины. Это согласно графику, и пропустить такой шанс эти ребята никак не могут. Даже моя чуйка, будь ей неладная, подтверждала опасения Рене, хотя эти опасения были построены на дополнительной информации, что смогли раздобыть она и уже ее источники. Поэтому мы будем участвовать в захвате этих гавриков завтра. Спецназ уже прибыл на место, и когда я увидел их характеристики взором игрока, то понял, что это не обычный полицейский спецназ, а особая группа Аргуса. И, видимо, все же одна из моих теорий оправдалась. И эта группа бандитов насолила даже проправительственным силам. В общем, будет жара. Поэтому нам выдали чуть ли не полный боекомплект защиты и дополнительное оружие. И если Рене отказалась от М-16, то я был не против. Люблю эту девочку я про М-16, но и Рене ничего так. Но М-16 лучше и надежнее, как говорится, она безотказная. Безотказней быть может только калаш, но его здесь нет, и я воспользуюсь ею. Остались мы ночевать там же, в выделенной нам каморке. Мы не жаловались, а немного волновались. Вернее, волновалась Монтойя. А что я, если буквально несколько часов назад встретил саму. Поэтому сон у меня был куда лучше, чем у моей коллеги, отчего она на меня утром странно косилась. Ну, хоть благо отношения с ней из-за этого вниз не полетели. Согласно плану, я стал на втором уровне защиты, это второй этаж, вместе с десятком бойцов Аргуса. Рене была в левом крыле. Нас разделили, и мы в принципе не возражали. Операцию проводил, Как оказалось, один наш общий знакомый, старый полковник, под руководством которого я некоторое время служил, пока не пришел тот придурок Флэг. И этот же полковник теперь служит в Аргусе. Хотя официально он перешел в спецназ полиции. Но это все формальности. По документам они могут пройти и как клуб анонимных любителей пони. Сути это не меняет. В плане информации меня система еще ни разу не подводила. Правда, не знаю, откуда Монтойя его знает. Ну да ладно, выживем. А мы выживем, разберусь. Ближе к 5 вечера после многочасовых ожиданий командование стало думать, что разведка ошиблась и они собрались сворачивать засаду. И наши возражения с Рене не послушали. А ведь моя чуйка и поиск проблем явно намекали, что они это зря делают. И не знаю, повезло нам или нет, но как только половина из людей полковника ушла с позиций, то тут же раздался взрыв в нескольких сторонах от нас. Судя по моим ощущениям, нападавших было 8 человек, большего сказать не могу. Со мной тогда находилось всего 4 спецов, но они быстро приготовились к бою. Я же напитал свое тело чакрой, особенно мозг и глаза, ведь судя по рассказам, эти гады весьма прыткие и быстрые. Поэтому мне нужна скорость тела и восприятие ситуации. Прошло всего 10 секунд от силы, на нас шло 3 противников. И я не ощущал уже следа жизни на первом этаже, кроме слабых огоньков. Они весьма быстро расправились с защитниками. Слишком быстро. Благодаря сенсорике, пусть и относительно слабой, я знал, откуда они идут и куда. Поэтому сказал об этом ребятам из спецназа. К счастью, они не стали допрашиваться, откуда я знаю это. Мы приготовились к бою. По лестнице с 1-го этажа они уже поднялись и встали с западной стороны, а затем сквозь стену пролетела стрела и угодила чуть выше одного из спецов, пару противных визгов от нее и она взорвалась. Ударной волной меня перекинуло через перила на 1-й этаж, сняло 1/4 жизни. Еще через несколько секунд я перестал чувствовать огоньки тех 4 спецов. Эти гады слишком быстро и качественно работают. Хотя не совсем. Одного из противников я не чувствую. Видимо, Аргус, все же не просто так получает свой хлеб, и кто-то из моих павших товарищей умудрился одного из них прикончить. Они прошли дальше, а я следом за ними поднялся по стене и сел им на хвост. Они меня, к моему счастью, не засекли, видать, скрытность помогла. Я напитал пули максимально, как это только возможно, чакрой и сделал очередь, тем самим отправив к моей недавней знакомой обоих. Везение, возможно. Но радоваться мне было некогда. Там, где была Рене, я почуял огоньки 2 неизвестных мне людей. При этом половины защитников я уже не ощущал среди живых. Поэтому мне пришлось спешить на помощь им, заодно захватив в свой инвентарь все оружие нападавших и даже снаряжение, оставив трупы нападавших без брони и оружия. Так что пускай там сами разбираются, кто эти трупы обобрал, ведь камер здесь нет. А меня даже если допросят и обыщут, ничего не поймут и не найдут. Хе-хе-хе. По пути в то крыло, где была моя напарница, уже встречались трупы полицейских. Возле двери, что была закрыта, находилась одна из незнакомых мне фигур. Поэтому, достав одну из гранат, что я прихватил, бросил к двери и торванул, оборвав жизнь этому уроду. При этом мне прямо перед глазами предстала картина, что немного напугала меня. Тот, кто остался, держал за шею почти не шевелящуюся Рене и направлял ей в грудь пистолет, хотя еще одновременно с этим поворачивал голову ко мне. Я же сумел достаточно быстро отреагировать, выстрелив в него и предотвратить смерть напарницы. Пуля пусть и угодила ему в плечо, но это сбило его, и он выстрелил не в грудь, а задел лишь бок, выронив при этом ее. Но нужно отдать должное противнику, он мгновенно ушел с прицела и стал удаляться. И как выяснилось, причиной тому был не я. Тогда со стороны Рене из двери вышла целая группа спецназа, что начало активно поливать огнем неизвестного, и ему пришлось забыть и про меня, и про Рене тоже. Отстреливаясь и отступая, ему уже было не до освобождения своего коллеги. Он смог перестрелять половину прибывших, но ему пришлось скрыться от нас. При этом за собой он взорвал проход, и нам было уже его не догнать. Я подошел к бессознательному телу Рене и понял, что с ней все в порядке, просто вырубилась при ударе об землю головой. Подоспевшие спецы проверяли выживших и оказывали медицинскую помощь. Как оказалось, у меня было половину спины разворочена, вернее, та часть брони, что я носил, но списали все на чудо, ведь спина у меня была цела-целехонькая. К слову, такое даже бывает. На памяти Айзека было несколько таких случаев, когда броня помогала солдату выжить в разных переделках, да и по рассказам старших сослуживцев такое иногда происходило. Вот до меня особо и не докапывались. Но все же к врачу отправили вместе с Монтойа. И там мне прописали пару дней повалиться в лазарете, мало ли что могло со мной там произойти. В общем, дали мне кучу причин оставить меня там. А я и не был против, мне нужен был отдых. А то что-то я устал, однако. И хотя система мне прислала сообщение, что я что-то там повысил, но я ее проигнорил. Хотелось спать. Секретная база Аргус. Спустя 23 часа после операции, невысокая полноватая женщина была темнее тучи, и дело было не в ее цвете кожи, а в ее настроении. Ей пришлось смотреть на результаты ее неожиданного провала. Операция, которую она готовила 3 года, провалилась с треском. Теперь боевая группа, что была предана лично президенту, все еще живая и действующая, пусть и проредилась знатно, и они до сих пор будут ей мешать, и все это из-за одной интересной и непонятной ей личности. Сейчас агент, что выжил после этого, находился рядом с ней и уже заканчивал доклад, еще больше посеял недовольство в недавно ставшей директором этой организации Аманды Уоллер. Она закончила просматривать запись боя, где был ранен агент, и поражалась в душе тому, что один человек смог ей помешать в ее далеко идущих планах. «Агент, отправляйтесь залечивать рану. Когда нужно будет, я вас вызову для нового задания». «Есть». Безэмоционально отозвался агент и ушел из зала. «Кто же ты такой, Айзек Динклейдж?» Закусила губу Уоллер и посмотрела на анализы, что были взяты после боя. Они ничего не показывали. Абсолютно ничего. Но такого не бывает, чтобы человек умудрился 3 генномодифицированных агентов Аргуса убить и при этом даже не быть раненым. К тому же чутье женщины подсказывало ей, что с новой личностью, что она встретила, что-то не так. Но что, она не могла понять. «Установите прослушку на детектива Динклейджа и наблюдайте за ним. Разузнайте побольше информации о его прошлом», сказала она своему секретарю. «Возможно, вербовка?» спросил секретарь. «В этом мире все возможно. Выполнять. Есть, мэм». Продолжение следует. Глава 26. Айзек Динклейдж. В лазарете было откровенно скучно. Приходили несколько раз в день, опрашивали меня и даже брали анализы. Правда, удивлялись, что у меня так быстро заживают места от уколов. Здесь я проклинал свою регенерацию. Но, к счастью, они ничего не поняли. Просто подумали, организм хорошо справляется. Или сделали вид. Заняться было нечем. Первый день меня не выпускали из лазарета. Поэтому, чтобы не терять времени, я гонял чакру по телу и заработал уже к выписке целый 40-й уровень манипуляций чакрой. Это же мне поднимало и объем, и контроль. Я заметил, что чакра истощения все же немного больше повышает объем, чем мои ранние попытки его увеличения. К слову, я совсем забыл о том, что получил весьма интересное уведомление. Внимание! Вы выполнили скрытое задание. Нагать Аманде Уоллер. Вы выжили в столкновении между 2 противоборствующими группами тайной организации. Это мало кому удавалось. Гордитесь собой. Награда. Плюс 5000 опыта. Плюс 15 свободных очков. Внимание! Вы получили новый уровень. Вы повысили уровень навыка регенерация. Вы повысили уровень навыка стрелок. Затем мне пришли сообщения о том, что у меня повысились отношения с Рене, Люцифером, обоими местными детективами, даже с неизвестными мне агентами Аргуса, и что самое странное, с Амандой Уоллер. Но это было в первый день, а на второй, вернее, рано утром, когда я проснулся и приступил к зарядке, прочитал сообщение о том, что с Киллер Фрост, Дианой, Донной и Артемидой у меня также улучшились отношения. По сотке прилетело. При этом с амазонками это произошло в одно и то же время. Неужели они обо мне вспоминают? Хотя не менее странно это было и со Снежной Королевой из Готэма. Впрочем, благодаря этому я вспомнил, что уже неделю не звонил Памеле, а она меня за такое и покарать может. Трубку она не подняла. Я оставил сообщение и решил все же перейти к тренировкам с чакрой. Но чтобы не спалиться, я уходил в туалет на пару часов и там в кабинке создавал и развеивал клона. За час я смог поднять уровень теневого клона до 8. Но кроме этого я вспомнил, что на одном клоне, замене и хинге не выйдешь далеко. Поэтому я начал практиковаться в придании формы чакры, чтобы ее использовать в бою. На Рассинган я пока не замахивался, но вот чакра когти я смог создать. За это мне прилетело от системы плюс 50 к чакре и плюс 10 к контролю. А когда вернулся, то там меня уже дожидался Люцифер, немного расстроенный, но все же, когда увидел меня, то улыбнулся. «А вот и наш доблестный защитник. Я тебе здесь пронес контрабанду. и показал на скотч. Решил проведать и спросить, как дела. Относительно неплохо у меня и относительно плохо у тебя. Хм, из чего такие выводы? К тебе заходил мой братец Минадил и рассказал о чем-то, или же Мельзикин? Ни то, ни другое. Перед тем, как сюда приехать 3 дня назад, на выходе от тебя меня встретила смерть, и мы с ней мило поболтали. На этих словах Люцифер присел и, не перебивая, молча меня выслушал с максимальной серьезностью в глазах, хотя на лице была довольно-таки милая улыбка. Что-то слишком часто он улыбается. Плюс сток отношениям с Люцифером Морнингстаром. Да уж, не думал, что она до тебя доберется, чтобы затащить меня обратно в ад. А ведь я говорил ей, что не вернусь. Не принимает отказов смерть, такие они женщины. Чуть что сразу на стороне помощи ищут. А что она тебе пообещала за помощь? Любое, одно желание. Ух ты, это и вправду внушительно. Уже придумал, что именно от нее захочешь. Да нет еще. Подожди, тебя совершенно не волнует, что у меня появились мысли тебя сдать с потрохами твоей противницы? Да нет, совершенно беззаботно ответил Люций, стал разливать напиток. Я после предательства отца мало чему удивляюсь. К тому же, если бы ты не подумал бы о такой возможности после такого предложения, то я бы засомневался в твоей адекватности и в твоей человечности. И что ты собираешься делать с этим? Спросил я его и присел рядом. Помогу тебе меня затащить в ад. И тут же рассмеялся. И не смотри на меня так. Я не свихнулся и не страдаю альтруизмом. Мне понадобится ад для кое-чего. Мой братец Минадил кое-что испортил и вытащил одного засранца из ада, для того, чтобы меня туда затащить. И поэтому мне нужно провернуть пару делишек, чтобы никто меня не беспокоил на земле. Я проведу реформы в аду и найду новых помощников. И даже знаю, как вернуть сбежавшие души обратно. И ты мне в этом поможешь. Операция под названием «Обведи вокруг пальца всех», что была придумана дьяволом, сработала на ура. Я еще раз поразился его уму и догадливости, и понял, что он не зря один из сильнейших и умнейших существ во вселенной. Спустя еще пару дней после моей выписки, Рене все еще была под наблюдением, видать, не особо хотели ее выпускать с пулевым. Малкольм совершил глупость, взял в заложники дочурку детектива Хлайдекер, мы же с Люцифером увязались следом за ней. Там-то все произошло по типичному сценарию боевика. Пафосные речи Люцифера и Малькольма. При этом пафос излучали они, а новая характеристика пафос пробудился почему-то у меня. Хотя я же был рядом с Люцем, может, так меня случайно задела птица пафоса, кто знает, но речь не об этом. Малкольм отпустил девчонку с подоспевшей мамашей, и они вышли. Но вот тот, как те вышли за пределы ангара, выстрелил в Люцифера, и тот умер. Я же в ответку выстрелил в Малкольма. У того не было монеты, чтобы лишило бы его обязанности явиться в ад, и поэтому там его уже дожидался Люцифер. Спустя минуту смерти дьявола, этот уникум вернулся к жизни и рассказал мне результаты допроса крота, ведь там в аду время течет иначе, и Люц умудрился и Малкольма допросить и с адом разобраться. Прямо сейчас по всей земной территории появляются полтергейсты и демоны-охотники и забирают сбежавшие души, но больше всего их было именно здесь, в Лос-Анджелесе. Именно поэтому почти сразу мы поехали на побережье, где, по словам Люца, он появился с МИИС 4 года назад. Пришлось только немного побеседовать с прибывшим патрулем и скоро и все. Там-то уже потребовалась моя реальная помощь, ведь у меня есть родство с жизнью, 12%, и смертью, 2%. Люцифер воспользовался этим и моей чакрой для того, чтобы создать приманку для душ. Он взял понемногу от каждого элемента и перенес их в ту монетку, что должна была быть возвратом из ада, но Люцифер ее перепрограммировал, и она стала для них капканом. Зрелище было реально прекрасным и захватывающим. Я умудрился заметить целые души, пускай и грешников, но это были души людей. Они были всех цветов радуги и формы. Некоторые имели человеческий вид, некоторые были похожи на шар, некоторые на геометрические фигуры. В общем, они были разнообразные. Правда, почему я их увидел, не знаю. Возможно, из-за того, что именно я помог их затянуть обратно в ад. Но как только последняя душа вошла в монету, она растворилась. А рядом с нами появилась смерть, что аплодировала. Поздравляю, Айзек Динклейдж. Ты смог не только соблюсти все договоренности со мной, но и Люциферу остаться на земле. Пусть даже и это была задумка Люца, но ты ему помог это воплотить в жизнь. Да, все же они не зря тебя выбрали для жизни здесь, смертушка. Улыбнулся Люцифер. Я бы тебя обнял, но не хочу. Слишком ты холодна ко мне, а ты слишком горяч. Но не о тебе речь сейчас ведется. Думаю, тебе теперь стоит подумать о другом. и многозначительно посмотрела на дьявола. «У тебя теперь другие проблемы, без тебя знаю», уже огрызнулся Морнингстар, без намека на былое добродушие и веселость. «Сам разберусь. Кажется, я даже догадываюсь, из-за чего они так ругаются. Мать Люцифера, кажется, в сериале во втором сезоне что-то было связано с ее появлением на Земле. Правда, я не посмотрел сериал полностью, а жаль. А тем временем, пока я вспоминал сюжет второго сезона, меня окликнула смерть. Ладно, давай, говори, чего хочешь. Ты выполнил мое задание и все-таки заслуживаешь награду. Скажи, а ты ведь можешь найти любое живое существо в любом месте? Ну конечно, я же им даю жизнь и отбираю ее, ответила как будто, возмутилась она. Для чего спрашиваешь? Тогда побудь моей разведкой для поиска тех, кто мне нужен. Хорошо, что я все же утвердился в своем решении именно тогда, еще при разговоре с Люцем. Что, прости, ее глаза полезли на лоб, собственно, как и у Люцифера, что стоял со мной рядом. Ах, ну да, я ему, кажется, об этом своем решении не рассказывал еще. Я хочу, чтобы ты помогала мне искать тех личностей, кто меня интересует. Улыбнулся я. Минута молчания, две, пять, а затем их лица пару раз поменялись в разных выражениях, и они заржали словно кони. Ха-ха-ха, я знала, что ты что-то придумаешь уникальное, но, ха-ха-ха, не думала, что это будет просьба побыть для тебя ищейкой. Я даже обижаться на тебя не буду. Плюс 500 к отношениям со смертью. Плюс 500 к отношениям с Люцифером Морнингстаром. Внимание! Вы получили достижение «Тот, кто удивил смерть». Ладно, я частично выполню твою просьбу. Вот, держи. И протянула мне карточку размером 10 на 20 сантиметров. Одна сторона была белой, а вторая черной. Это карта поиска. Когда-то я ее сделала для одного из богов, что должен был мне помогать в моем нелегком деле, но не срослось с ним у меня, а эта вещица осталась. К твоему сожалению, ты не сможешь постоянно ею пользоваться, только 4 раза в день, количество ограничено из-за возможности заражения тебя скверной, поэтому на ней стоит блок, также только ты можешь ею пользоваться. Все понятно? Есть один вопрос, как ею пользоваться? Спросил я, внимательно разглядывая карточку. Ах, ну да, совсем забыла. Просто пишешь на белой части имя того, кого хочешь найти, или прозвище, и почти сразу же на черной стороне появляется результат. Что же, благодарю за столь дивный подарок. Да уж, возможности, что мне открываются, просто потрясающие. Все же полезно иметь живой ум и смекалку. Все же я непризнанный гений. Хи-хи, ни за что, ты заслужил. А теперь не мог бы ты нас покинуть с Люцифером? Нам нужно кое-что обсудить. Да-да, мне, если честно, не особо хочется стоять между дьяволом и смертью. После получения информации от Люцифера мы с Рене довольно быстро раскрыли дело, над которым, казалось бы, мы будем еще месяц трудиться. Малькольм выдал все схроны, пароли и явки контрабандистов Лос-Анджелеса. Он был сильно повязан с криминалом, и мы это оценили, как и местное управление полиции. Накрыли всю сеть по всему городу. После этого, чувствую, многим прилетят плюшки, даже нам с Рене по телефонному разговору с Гордоном, после отчета был обещан отпуск и премия. Нам дали несколько дней на приведение документации в порядок и улаживание дел с местными копами, а затем нам надо было вернуться в Готэм, так что наша командировка подбегала к концу. Люцифер даже был немного расстроен из-за этого, хотя, думаю, здесь еще сыграл фактор его дрожайшей родственницы, что где-то здесь бродит в поисках своего сынули. Еще одна из плюшек, что я получил, это новый уровень. После проведения пары операций, где я брал участие, мне прилетело много опыта, и я набрал новый уровень и добил наконец харизму и получил лидерство. И еще 25 свободных очков за запутанное дело. Нужно будет подумать, чтобы на них приобрести. Хотя стоит заметить, что мне бы следовало еще навык хомяка дать. Я умудрился незаметно свинтить несколько ящиков оружия, поэтому у меня сейчас в моем увеличенном инвентаре, увеличение которого до 8 тонн вместимости я как-то пропустил, находится РПГ и несколько пулеметов с полным боекомплектом. Пропажи не заметили, ведь Лос-Анджелес хоть и был тихим городом, но весьма богатым на оружие. Его на точках, что мы накрыли, готовили для передачи в Готэм, Стар-Сити, Чикаго, Сан-Франциско и ряд других городов США. Хотя кроме этого Эспиноза мне проговорился за бокалом пива, что повязанных неудачников разговорили и получили ценные сведения по другим делам и даже по делу убитых детективов. То, что их замочили китайцы, это чистая случайность. Одно недопонимание и пара лишних фраз стали причиной переживаний этой группки китайцев, Они вспылили и перестреляли старых копов. Печально, но такое бывает. Погибли из-за глупой случайности. А убийство китайцев списали на разборки между бандами. И, видимо, здесь уже постарались из-за Аргуса, чтобы все выглядело именно так. Поэтому Гордону об особом отряде проправительственной группы мы не говорили. Скорее всего, нас, возможно, даже прослушивать начали. Провожали нас, можно сказать, всем миром. Детективы Деккер и Эспиноза, их капитан, Люцифер и Мельзикин, даже, кажется, Аминадиил затесался в их рядах, только мы встретились впервые, да и не говорили между собой. Не довелось. Жаль, нужно будет как-то наверстать упущенное. Мейс, кстати, мне подарила небольшой арсенал холодного оружия. Метательные ножи, пару мечей, сай, нунчаки и даже сюрикены. Чему я, собственно, был рад и благодарил ее. Все же демоны не такие и плохие, если, конечно, ты им интересен. А затем мы улетели. Так закончились наши с Рене приключения в Лос-Анджелесе. Продолжение следует. Примечание к части. Вот и закончилась арка в Лос-Анджелесе. И теперь события вновь перенесутся в Готэм. Глава 27. По прибытию в Готэм я тут же помчался домой. Ведь с момента моего звонка, поправка, попытки дозвониться до Памелы, она так и не звонила мне. Хотя мое чутье и молчало, но мне что-то подсказывало, надо бежать домой. Домик был в целостности и сохранности. Внутри ощущалось два огонька. Один из них я распознал сразу, это Памела, а второй мне незнакомый. Оба были в одной комнате у нас в спальне на втором этаже. «А ну стоять, изменщица!» — крикнул я и одним прыжком запрыгнул в окно к нам в комнату. И увидел довольно занятную картину. Две прекрасные девы, Харли Квинн и Памела, полностью обнаженные, взмокшие от пота, предаются юриным утехам на кровати. Я застыл, они тоже застыли. Памела с удивленным взглядом смотрит на меня, лежа под Харли. Харли же застыла с правым соском моей дриады во рту и большими-большими глазами смотрит на меня. Видать, эту ситуацию можно описать, как приехал как-то муж из командировки пораньше. Хотя, возможно, у нее так глаза расширены из-за того, что одна из тентаклей, что летает вокруг кровати, сейчас активно орудует у нее в попке. «Хм, неожиданно», — произнес, наблюдая за переглядами девушек между собой. «Вот оно что, Памела, значит, я там в Лос-Анджелесе жизнью рискую, а ты тентаклями балуешься?» И улыбнулся. Ревновал я ее к Харли? Нет, я знал об их особой дружбе и что рано или поздно у них это будет повторяться. И я был бы не прочь замутить тройничок, да и ревновать свою женщину, которая реально меня любит, к другой, не могу я как-то. А через пару секунд они обе залились смехом. Памела выбралась из-под Харли и продефилировала ко мне, соблазнительно покачивая бедрами и с озорной улыбкой на губах. Мне это напоминает старые истории про то, как муж вернулся из командировки и застукал жену с любовником в шкафу. Ее руки обвились вокруг моей шеи, а губы заключили мои в жаркий поцелуй. Только в этом случае с любовницей и тентаклями, — ответил я ей после поцелуя, смотря как Харли быстро скрутили несколько лиан по рукам и ногам, а несколько потоньше влезли ей в киску и рот, заставив ту замолчать на желании что-то сказать. «Хочешь тройничок, или же ты хочешь пока что только меня? Обожаю эту женщину. Черт, как же соблазнительна сама мысль, что я могу сейчас затащить в постель подружку Джокера. И это с полного одобрения моей пассии. Но фишка в том, что если Джокер об этом узнает, а я уверен, он как-то узнает, то мы испортим наши отношения с ним. Вот если бы они окончательно порвали и я уже согласовал вопрос о передаче Харли в мой гарем с ним, то это другое дело. Так, что придется ограничиться только Памелой. Пока что. Сейчас я хочу только тебя». И поворачиваюсь лицом к издающей обиженные стоны блондинке. «Прости, но Джокер обидится, если я покушусь на твою очаровательную попку, а мне пока с ним не с руки портить отношения». Но в будущем, не успел я договорить, как меня поцелуем заткнула Памела. И я напрочь забыл о Харли, которую тентакли Памелы вынесли прочь из комнаты. Нам было тогда не до нее, несколько часов так подряд. Ближе к вечеру мы вышли из комнаты, жутко довольные и усталые. На кухне порхала довольная, но несколько меньше, чем Пэм, Харли. Она приготовила ужин. К слову, довольно неплохо. Харли и Пэм стали мне трещать последние новости в Готэме, а я внимательно слушал и просматривал сообщения от системы. «Внимание! Вы открыли новую характеристику – воля. У вас сильная воля, ведь, чтобы отказаться от групповушки с ядовитым плющем и Харли Квинн, нужно иметь стальные яйца или не иметь их вообще. Ну, система, как всегда, троллит меня, ничего нового». Дальше я прокачал еще два уровня Казанова и получил за свои постельные подвиги с Пэм также +2 к выносливости. Хотя тут протестую, зная на личном опыте какая, она у меня ненасытная, то я должен по справедливости получить плюс 10. Девчонки, а где Джокер, и почему собственно Харли не с ним? Прервал я поток их щебетания. Мистер Джей и я поссорились. Я от него ушла. Надула губки блонди и уткнулась в чашку с чаем. И тогда я поехала к Пэм, она была в командировке и мы там повеселились хорошенько. Я это понял и даже видел. Улыбнулся я. А ты сбежавшая или выпущенная? Меня признали вменяемой. Эти идиоты использовали старые тесты, которые еще во времена моего студенчества были в ходу. Ясно. Значит, проблем с Бетсом и законом не должно быть. А можно она у нас немного поживет, милый? Спросила меня Памела и начала ластиться ко мне. Конечно, можно. Только это... Что? Тентаклю свою от меня убери, пожалуйста. Ой, прости, привыкла, что за последнее время со мной рядом Харли. Я понял. Кивнул я и ощутил, что сзади у меня уже нет той толстой тентакли, что угрожало моей сохранности в определенном месте. А что Джокер, еще не прознал, что вы вместе были и не пытался вернуть ее? Пытался, хи-хи, ответила уже Квин. Вчера, только Памела меня отбила, довольно экстравагантным способом хи-хи-хи. Пэм, начал я прожигать взглядом краснеющую королеву зелени, только не говори мне, что ты использовала на нем их, и показал на эти устрашающие отростки за спиной Памелы. Хорошо, не буду. Я не буду говорить, что вырастила специально для Джокера огромную лиану и нацелила ее на его мягкое место и что, судя по сигналам, что издает она, ее еще не смогли вытащить из зеленого уродца. И мило-мило улыбается. Мне даже хотели предписать то, что я его изнасиловала, но я смогла все вывернуть так, будто это была самозащита. Хотя это так и было. Да уж, бедный Джокер. Прости, брат, я не знал, какого монстра воспитал. Надеюсь, никто из фриков не захочет сунуться ко мне домой мстить, а то чую, рано или поздно ее все же посадят за изнасилование, причем нетрадиционное. Нужно, наверное, Джокеру послать цветы и записку, чтобы выздоравливал побыстрее. Хотя цветы будут напоминать ему про Пэм. Тогда фрукты опять не то. Может заказать по интернету специальные трусы анальной верности. Опять может не понять и обидеться еще. Да уж загадала ты мне задачку, Памела. Завтра я иду в участок к Гордону на генеральный доклад. Мне должны дать отпуск небольшой. Можем провести это время вместе с пользой для всех. Ух, ты, класс. Чувствую, это будет весело. Воскликнула Харли. Да уж чувствую я, это будет геморрой. Хотя, ради таких форм можно ее и потерпеть. У вас есть еще какие-то новости, городского масштаба, так сказать? Уточнил я, а иначе они так будут мне жужжать на ухо о новых скидках в торговом центре несколько часов, как делали это до этого. В принципе, нет, задумалась Пэм. Хотя, кажется, скоро будет фестиваль в честь основания Готэм Сити. Говорят, что мэр выделил в этом году в 2 раза больше денег на его обустройство, чем в прошлом. А еще у нас новый товарищ появился, в нашей среде, добавила еще Квин следом. Какой еще товарищ? Харвидент, теперь зовется Двуликим, пояснила мне Пэм. Случился какой-то несчастный случай, и он стал на левую часть лица уродом. Из-за этого у него поехала крыша, и он стал карать всех преступников подряд. Это произошло сразу же на следующий день после твоего отбытия. Да уж, весело. Откинулся я на спинку стула и заложил руки за голову, обдумывая и сожалея, что не смог этому помешать. Хотя, быть может, у меня будет возможность на него как-то повлиять чуть позже, и все же хоть немного мозги поправить. Жаль, но ничего не поделаешь. Еще что-то? Да нет, вроде. Ясно. Тогда завтра после Гордона предлагаю свозить вас в торговый центр. У меня хорошее настроение, поэтому плачу за все, что выберете. Вы повысили уровень навыка поиск проблем. Вы повысили уровень навыка Казанова. Вот черт, кто же меня за язык тянул? И как я со своей неглупой головой умудрился такое сказать? У меня и так с этим поиском проблем задница не отдыхает. Надеюсь, без эксцессов будет хоть завтра. И на следующий день меня ждал ад, и не в участке. Там Гордон, конечно, погорячился с отпуском, он мне еще не светит ближайшее время, но вот 3 дня выходных дал. А после этого я пошел в ТЦ, где меня дожидались Харли и Памела, а затем начался мой персональный ад. Думаю, Люцифер и то не настолько сильно пытает души, по сравнению с шоппингом. Чтобы я еще раз... По собственной воле изъявил желание сходить с женщинами на шопинг, да пусть меня в Аркхэм упрячут. Да я волю прокачал, ведь плюс 12 к воле это не шутки и что-то значит. А еще мне прилетело по плюс 300 к отношениям с Пэм и Харли, а под конец этого кошмара мне прилетело еще плюс 1 к выносливости. Затем я все же абстрагировался от всего и начал просто гонять чакру по телу, это не только позволило мне качаться, но и даже сняло некую усталость с тела. Открыв глаза, я увидел неподалеку аниматора, что весело, что-то рассказывал детишкам лет 10 о новом магазине игрушек. У него был весьма забавный костюм мыши. Сразу Бэтмен вспомнился, хотя я как только подумал о Бэтмене, по экрану телевизора, что был в магазине, передали очередную порцию новостей о его новом подвиге, аресте какой-то банды. Да уж, убиться полно работы. Собственно, как и всегда, а помочь ему некому. Все же Грейсон, если я не ошибаюсь, учится, Барбара также, а на юного тогда многое рассчитывать не приходится. Хм, а если, дорогой, обеспокоенно потормошила меня Памела, а рядом с ней стояла перепуганная Харли и жалась к бочку подруги. Ты в порядке? Да, а с чего это должно быть иначе? Пе-пе-пе, просто 100 м мистера Деджия, это такое же лицо, че часто бывает. Робко пролепетала Квинн и спряталась за спину моей рыжей красавицы. Хм, ясно. Просто я кое-что придумал, как, хотя это не важно. Вы, я так понял, уже все? Да, мы прикупили все, что нужно, даже немного больше. Кивнула Пэм, все еще сверля меня недоверчивым взглядом. Хорошо, тогда отправляемся домой. Сегодня у меня появился новый план тренировок. На следующий день, один из банков Готэм-Сити. Очередное ограбление банка, как и десятки других до этого, пошло не так, как запланировалось. Пятеро грабителей никого не убили, они сработали чисто и готовы были уже уходить, как неожиданно к ним через парадную дверь влетело нечто. Это существо имело человекоподобную форму. Две руки, две ноги, голова. Но голова была не человеческой, а звериной, вернее, морда была крысиная. При этом всем у него еще был хвост, что активно шевелился. Его движения были быстрые и смазаны. Одним ударом он вырубил первого грабителя, а его хвост удлинился и чуть было не впечатал в стенку того, что стоял на столе. Затем за один прыжок добрался до двойки, что от шока застыла на месте, огромными лапами припечатал их к полу. Присел и хвостом ударил по макушке последнего, пятого, что собирался сбежать с места преступления. Затем он встал в героическую позу на столе, его плащ, которого до этого не было, стал развиваться словно на ветру с прекрасной фразой, написанной в красном сердечке на розовом фоне плаща Лови Ис. Это прекрасно сочеталось со всей розовой одеждой нового героя Готэма. Не бойтесь, жители Готэм-Сити, теперь вам эти негодяи не навредят. Я, Маусмен, защищу вас, ведь я, младший брат Бэтмена. И развеялся словно дымка, оставив ошалевшую толпу и бессознательных грабителей, которых уже вязали местные охранники, одних с новыми мыслями. Спустя пару часов особняк Уэйнов. Мастер Брюс, Альфред уже в который раз пытался достучаться до ночного линчевателя Готэма, но мужчина сидел с шоком на лице и разбитой чашкой чая на полу, после просмотра новостей о новом герое Готэм-Сити, где был прекрасный репортаж местного канала с использованием камер внутреннего наблюдения банка и передачей дословно слов Маусмена. «Альфред», все же отозвался Бэтмен, набирая телефон Дика Грейсона, «мне это не померещилось». «Нет, мастер Брюс», а немного подумав добавил, «поздравляю вас с пополнением в семействе». После этого у мистера Уэйна выпал телефон из рук. Продолжение следует. Глава 28. Все-таки задумка у меня получилась просто прекрасная. Мало того, что я нашел способ себе поднять настроение и потроллить Бэтмена на законных основаниях, без последствий для своей настоящей личности, так еще и нового героя дал Готэму. Ну и, разумеется, дополнительную прокачку получил. К моменту моему первому подвигу в банке я разрабатывал новое умение чакра-хвост, который скрывал под иллюзией, и он у меня тогда был уже пушистым, а не синим от цвета чакры. За день я его прокачал до 8 уровня, клона до 10, а хинги до 6. Кроме этого, я стал использовать клонов для тренировок. Одновременно я мог создавать троих полноценных клонов, что не развеивались, пока у них не кончалась чакра. Дальше было трудно контролировать технику. Одному я сделал липовые документы, и он под личиной Боярского шел в городскую библиотеку и читал диссертации великих умов человечества, тем самым прокачивая мне интеллект. Второму я даю задание улучшать контроль, хождение по воде, стене и прочему. Ну а третий помогает улучшать мне свои боевые навыки. За 3 дня моих тренировок в подвале и геройства Маусмена были значительные сдвиги. Во-первых, стоит упомянуть Беца. У Маусмена и у него отношения скакали от 0 до 1000 на протяжении всех 3 дней моих выходных. Просто Маусмен днем всех мелких бандитов арестовывал, старушек через дорогу переводил, кошек с деревьев снимал. Поэтому мистер Уин явно не знал, как к нему относиться. Тем не менее мне шли уровни, повышение навыков и характеристик. Особенно меня позабавил, как теперь у меня будет работать навык нарутотерапия. Судя по сообщению от системы, при праведном избиении подлецов и тому подобных это будет приравниваться к разговору и переубеждению, совсем как в Наруто. Поэтому этот навык у меня на момент выхода на работу был 45 уровня. Интересно, как я смогу влиять на мозги окружающих с этим, хотя есть один момент, что напрягает меня в этом всем. Я получил новый титул, латентный супергерой. Я как бы понимаю, почему латентный, ибо я скрываю свою личность, но такая постановка меня все же немного напрягает. Хотя, возможно, этот момент перекрывает другой навык, что я открыл, аура страха. Полезная штука. Если ее развить, то, думаю, смогу много пользы извлечь из нее на задержании. Во-вторых, я созванивался с Люцифером, и тот уже сообщил мне, что новое агентство звукозаписи и продюсирования новых поп-звезд официально открылся уже на 2-й день моего выходного дня. Он, конечно, пока будет набирать обороты, но все же уже пора бы мне ему по мылу настрочить еще песен, которые я знаю из прошлого мира. Как-никак я от этого имею равную долю. В-третьих, я умудрился открыть пути Ренина, хотя и не имею класс лекаря. Как? Довольно странным способом. Я хотел поднять свою регенерацию еще выше. А как поднять ее? Правильно получая урон и заставляя свою систему работать над заживлением ран. А для того, чтобы это происходило быстрее, я решил напитывать порезы на руках, которые наносил, чтобы продвинуться с места, чакрой. И спустя 5 дополнительных уровней регенерации мне всплыло сообщение от системы. Внимание! Вы открыли пути Ренин-дзюцу. Награда. Плюс 500 к чакре. Плюс 50 к контролю. Плюс 5 к жизни. Плюс 5 к выносливости. Плюс 5 к силе. Плюс 10 свободных очков. Это меня обрадовало, и все же решил потратить те 45 свободных очков с пользой. Я приобрел мистическую руку и водяную медузу, что создает из воды медузу, которая заживляет его ранение, прикрепленную к телу. На этой эйфории я сделал еще пару порезов, чтобы залечить их уже мистической рукой, но мне всплыло сообщение. Внимание! Вы получили новый навык мазохист. После этого я завис, и рана уже сама исцелилась. Да уж, не ожидал я такого. После этого я решил поэкспериментировать с чакрой и создать чакра-скальпель. На это ушло не так много времени, не больше 15 минут. Просто нужно было придать нужную плотность чакре и форму. Ничего сверхъестественного. Но вот мазохист меня огорчил все-таки. Уже при следующих попытках поднять уровень регенерации, поднимался и мазохист. Но это еще не все. В-четвертых, меня напугало следующее. Я все 3 дня, как положено по правилам, проверял 4 раза в день разных личностей, где они находятся. Разных. И напоследок перед трудовыми буднями я решил пройтись по Лиге Теней. Раз Аль-Гул был, Талия была, Ниссу вспомнил ее старшую сестренку, что сейчас, если верить канону, должна быть в России со своим кланом. А затем уже ближе к полуночи сидел, не мог вспомнить кого-то важного из этой организации. А затем вспомнил одну из самых лучших мастеров боевых искусств в этом мире. Если судить по словам Беца, то он считал ее, если не самой лучшей в этом деле, то в 1-ю пятерку, а то и 3-ю входит. Вот и вписал Леди Шиву туда, и мне выдал ответ. Готэм Сити, Меридит Стрит 232, географические координаты. На этих строках я побледнел, ведь на Меридит Стрит 237 живу я, и мне было нетрудно догадаться, что появление такой фигуры здесь в Готэме не пройдет без следа для меня. Сомневаюсь, что они будут контактировать со мной прямо сегодня. Скорее всего, тогда, когда я буду на дежурстве. То есть тогда, когда я буду готов. Да и сейчас дом под защитой королевы Тентакли и Памелы Айсли. А она, если ее разозлить, та еще штучка. А Леди Шива вряд ли имеет такие наклонности безумия, что есть у Джокера. Хотя, быть может, она тоже любительница Тентакли. Так, без пошлостей. Это лишнее в данной ситуации. Скорее всего, они здесь по делу, и вряд ли убить кого-то. Хотя я, быть может, зря переживаю. Ведь, помнится мне, по канону Лига уделяла внимание именно Бетсу, как возможному преемнику Раса. А я кто? Правильно, никто. Пусть даже они и сейчас обитают на моей улице, но вряд ли ко мне заявится. Их цель бец. Просто нужно не попадать в те же места, что и Битмин, и тогда я скорее всего избегу встречи с ними. Сейчас мне еще не с руки стыкаться с такой организацией. Я еще не имба. Родной участок встретил нас с Рене с привычной атмосферой занятости. Вернее, меня так, а Рене еще и со смешками за спиной. Все же это хоть и Америка, но гомофобов и вообще добрых людей хватает. Она, к слову, и раньше не была самой любимой особой. Хватало и своих товарищей, что ей кровь портили. Кто по работе, кто был ею отшит. Вот и накопилось пару десятков уродов, то сейчас ей активно косточки перемывают. Но в целом Рене не обращала внимания на это, хотя это ее и раздражало. Видимо, моя поддержка все же положительно сказывалась на этом. Мы получили новые дела, над которыми нужно работать, и приступили к делу. Вернее, мы вновь работаем над делом банды Черного Креста, но теперь расследуем более мелкие дела, связанные с ними. Пара убийств и вымогательства. Нам нужно найти исполнителей, и возможно мы сможем выйти на более крупную рыбу. Ведь славного босса Крестов так никто найти и не может. И чтобы найти его, нам потребуется капитан. А это сложно сделать. Тогда меня осенила мысль. А что если я попробую узнать личность через карту, что мне смерть дала? Воспользовавшись моментом наедине, я достал карту и написал: «Босс банды Черный Крест». И мне выдало следующее: «Готэм Сити. Полицейский участок. Географические координаты». Мать твою, неужели тайный никому неизвестный босс Крестов находится среди состава полиции? Тогда все логично и ясно. Я знаю, почему его не могут найти. И это связано не с его смекалкой, а в крыше. Вернее, в том, что он и есть эта самая крыша. Теперь осталось только найти его или ее среди нас. Динклейдж, подошел ко мне Гордон. Где Монтойя? Отошла на пару минут. Ясно. Тогда передай ей, что... Затем комиссар о чем-то задумался и нахмурился. Хотя не нужно. Она такие мероприятия не особо любит. Какие такие мероприятия? Удивился я, и заодно напрягся, предчувствуя, что нам хотят что-то впарить. И это что-то еще тот геморрой. К нам просьба поступила от старых друзей из попечительского совета Готэма. Они устраивают очередную вечеринку для элиты. И просили усилить охрану здания. Хотя все психи сейчас сидят по камерам, и у них имеется собственная охрана. Но все же волнуются за свою безопасность. Это хорошо, конечно, а мы тут с Рене при чем? Просили опытных и умных полицейских. Из тех, кто в городе и в строю, чтобы могли быть в субботу там, только несколько у меня на уме. Но Монтойя не любит такие мероприятия. Поэтому с тобой пойдет детектив Гонсалес. Детектив, неужели все же кое-что я пропустил из новостей? Да, его пару дней назад официально повысили. Его хотели еще в Метрополисе повысить. Только документы запоздали и пришли только сейчас. Да и к тому же он неплохо отличился здесь, пока вас не было. Накрыл поставку, очень крупную, наркотиков из Ближнего Востока. Ясно. Видимо, сейчас омывает свое повышение. Кивнул я, принимая информацию. Да нет, у него выходные. Хотя, возможно, еще и празднует. В общем, зайди вечером на инструктаж, тогда и Рикардо подъедет, и я вам расскажу подробно, что от вас нужно и план действий. С вами будет еще дюжина офицеров, под вашим командованием. Понял. Хорошо, а пока работай. Да уж интересно, девки пляшут. С корабля на бал. Придется еще думать, и за это увеселительное заведение для богачей думать. А имя мою карму из той же поиска проблем, я не удивлюсь, если какая-то хрень там случится. Надеюсь, бед семья там подсобит в случае чего. Ведь Уин член этого попечительского комитета. Рик был более всех рад этой встрече кошельков. И наверное потому, что такая закуска и выпивка на шару, что стоит месячной зарплаты копа минимум, главный аргумент в этом. Хотя нам и нельзя пить на роботе, но Рик пригубил прекрасного шампанского, бокальчик. Хотя, зная этого алкаша, ему этого мало, и уже под конец вечера он умыкнет бутылочку или даже 2-3 этого прекрасного напитка, судя по его словам, и подобьет меня продолжить вечер уже в более дружеской атмосфере. Хотя следует заметить, что от работы он не отлынивал, просто совмещал приятное с полезным. Я же решил подстраховаться и послал нескольких клонов на крышу этого здания и соседних. Да-да, я за прошедшее время могу использовать уже 6 клонов и долго держать их, не развеивая. До 12 часов, вчера специально проверял. Несколько из них скрыты специальной техникой, что я прикупил на припавшие вчера мне свободные очки от системы за доведение манипуляций чакрой до 50 уровня. В итоге я сейчас по очкам на нуле, но зато владею техникой сокрытия, 2 ур, и к счастью я понял, как наконец мне пробудить путь силы юности, но для этого нужно чуть больше времени и сил, и думаю, в скором времени я их получу. Главное, чтобы ничего хренового не случилось с намечающимся отпуском. Гостей было многовато. Среди местных знаменитостей я заметил Уэйна и его протеже Тодда. Умудрился даже заметить в будущего третьего Робина, Тимоти Дрейка с отцом. Затем встретил Кабупата и даже парочку авторитетов, что связаны с криминалом и богемой пропорционально одинаково. Но трогать нам их нельзя. После прихода мэра в зал началась официальная часть. Речь, благотворительный аукцион. Затем выступление нескольких поп-звезд и тому прочее. Один мой клон развеялся и принес мне информацию, что он обнаружил Битгерл и Найтвинга на крыше соседнего здания, наблюдающие за обстановкой вокруг. Это немного успокоило. Вечер и вправду, как и я надеялся, прошел без казусов и проблем. Никакого нападения или попытки ограбления. Гости начали расходиться, а я встретился с одним из наших коллег, детектив Раймонд Кинг, человек среднего роста, темнокожий средних лет, весьма уважаемый в наших кругах, конечно не настолько известен как Гордон, но тоже ничего так, в общем мужик суровый и серьезный, а сейчас после недавней травмы он еще грознее выглядит, шрам, что украшает его висок чуть не задел глаз, а ведь случилось это по глупой случайности на охоте, его серьезно почти никогда не ранили, даже на горячих вызовах, а тут на охоте, в общем думаю, ему обидно из-за этого, детектив Динклейдж, немного улыбнулся Кинг, рад видеть, как у вас тут дела, без происшествий, к счастью да, а что случилось, кажется комиссар не посылал вас сюда, это так, у меня тут свое дело, нахмурился детектив и пристально начал вглядываться в толпу, что-то опасное, помощь, нет, не думаю, просто нужно кое-кого допросить, вернее попросить аудиенции у местной элиты, да уж не все любят богачей в Готэме. Хотя, если знаешь, где мистер Кабупат, ух, ты сколько желчи в словах, он сейчас на балконе, если не ошибаюсь, переговаривает с важными гостями модельной внешности, КЦ, спасибо за помощь, кивнул он и прошел в указанное место, ни за что, отмахнулся я и пошел вдоль зала в поисках Рика, но его я не нашел, в итоге пришлось ему даже звонить, он не отвечал, а потом я все на него натолкнулся, выходящего из каморки с женой мэра. Она была изрядно пьяна и меня даже не заметила, а Рик увидел и состроил глазки как урожающего бегемота. Я улыбнулся и быстро скрылся за поворотом, чтобы лишний раз не смущать даму.